Yes, it does. Глава десятая. Весенние дни в царстве Снежной Королевы. Апрель-май 2007 года. Та поездка в зоопарк, их самая первая совместная прогулка, запомнились Олегу на всю жизнь. Собственно, ничего из ряда вон выходящего в ту субботу не произошло. Ну, съездили от Никольной горы до Красной Пресни обратно. Ну, походили по территории зоопарка, посмотрели на животных, покатали Леську на лошадке на аттракционах. Ну, поболтали, посмеялись с девочкой, перекусили втроем в уютной шоколаднице, прямо напротив стилизованного под сказочный замок входа на старую территорию зоопарка. И все. Обычно подробности таких прогулок забываются на другой же день, оставляя в памяти максимум пару ярких эпизодов, да приятное ощущение, что все было хорошо. Но для Олега то посещение зоопарка со Светланой и Олесей стало, как ни высокопарно это звучит, переломным моментом. Настолько важным, что расскажи он о своих мыслях, ощущениях какому-нибудь психологу, тот сказал бы, что у его клиента произошла переоценка ценностей. Но Олег Игнатенко никогда не ходил к психологам, потому обозначил случившееся в сознании более привычными терминами, расхожим клише, навязанным нам западной культурой. Я многое понял и открыл для себя. Именно в ту субботу он впервые осознал, что такое ребенок, и какие потрясающие доселе незнакомые стороны жизни проявляются в общении с ним. Каких только аргументов в пользу рождения детей Олег не слышал. Прежде всего, от своей бывшей жены Оли, но и от прочих несостоявшихся и состоявшихся родителей. И про опору в грядущей старости, и про передачу добра, нажитого честным трудом, и про необходимость продолжения рода, и про инстинкт размножения, идущий от природы. А с природой, как известно, не поспоришь. Но ни разу, ни от кого Олег не услышал: этот мир так прекрасен, а жизнь замечательная штука. Я счастлив, что я живу, хочу разделить с кем-то это счастье, с кем-то, кто открыт этому чудесному миру, кто еще не устал, не очерствел душой от забот и разочарований, кто способен всей душой радоваться солнечному свету, аромату цветов, пению птиц, с кем-то, кому и интересно все вокруг, кому я могу рассказать то, что я знаю, и научить тому, что умею. А он, в свою очередь, научит меня радоваться жизни, вернет мне то счастье бытия, которое, став взрослым, я уже стал терять. Именно так видела мир Олеся, именно такие мысли и чувства рождались у Олега от общения с ней. Светлану ему даже было жаль. Неужели она не понимает, что обкрадывает себя тем, что прячется в свою броню от окружающего всех богатства красок ощущений? Во время прогулки она не шутила, не смеялась с ними, почти не разговаривала ни с Лесей, ни с Олегом, даже оставаясь с ним наедине, когда девочка качалась на качелях или каталась по кругу в украшенной цветами повозке, запряженной смирной старенькой лошадью. Женщина только наблюдала за ними. И первое время Олег ощущал неловкость под ее постоянным взглядом. Чувствовал как-то принужденно, словно на свидании после знакомства по объявлению. Но постепенно он привык и вообще перестал обращать на это внимание. Тем более, что с Леськом было так хорошо, да и девочки с ним не хуже. Так позже ее мама смотрит на них и ратует за дочь. Понять, радовались ли Снежная Королева, было сложно. Но вечером, когда они уж вернулись домой, и Олеся, восторженно поделившись впечатлениями с Наташей, отправилась спать, Светлана даже сочла нужным поблагодарить Олега за поездку. Коротко и сухо: спасибо вам, Олег, за прекрасный день. Замолчала и отвернулась. В нем вдруг родилось и забурлило непонятное раздражение. Олег злился. Не столько даже на Светлану, сколько на самого себя. Вляпался в какую-то ерунду, как пацан малолетний. Да нафиг она ему сдалась, эта бесчувственная женщина. Надо же было заинтересоваться ею с первой встречи. Да настолько сильно, что сходу придумалась дурацкая пари. Сейчас он был уверен, что хозяйка дома на Никольной горе ни капли ему не симпатична. Когда же он успел разочароваться? Может быть, когда увидел тренера Валентина?